Краткая справка. Исламская республика Иран до 1935 года страна носила название Персия, государство в Передней Азии. Столица – город Тегеран. На западе граничит с Ираком, на северо-западе с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере с Туркменией, на востоке с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга – Персидским и Оманским заливами Индийского океана. Территория – 1 648 195 квадратных километров. География. Множество горных цепей и пустынь, аридный климат. При этом на севере страны присутствуют леса, субтропический климат. Для северо-запада зимой характерны обильные снегопады и сильный ветер. Самая высокая точка Ирана – пик Демавент – 5604 метра. Население, по данным Иранского статистического центра, 84 582 тысячи человек. 19 место в мире, 2022 год. Более 70% проживает в городах. ВВП на душу населения, по данным Всемирного банка, 2756 долларов США, 2020 год. Индекс человеческого развития, по данным Программы развития ООН, 0,783 тысячных, 70 место в мире. Форма правления – теократия, то есть Исламская республика во главе с президентом. При этом общее направление политики страны определяет несменяемый высший руководитель. Правовые и культурные особенности. Религия официально считается важнейшей сферой жизни страны и частью государственной идеологии Ирана. Население обязано соблюдать исламскую форму одежды и исламские правила поведения, включая сегрегацию полов в определенных обстоятельствах. Алкоголь полностью запрещен. Нарушение исламских правил поведения уголовно наказуемо.